Кроу сидел, вцепившись во фляжку побелевшими пальцами, и ждал того момента, когда пилот сообщит о прибытии к месту назначения. Давненько ему не везло вот так, по-крупному. Он должен был находиться на полигоне в это время, но банально проспал. И теперь клял свое проявление, на чем счет стоит за такую подставу. Пока они летят, белый клык рыщет по тренировочной площадке в поисках своей цели. И ему остается надеяться на то, что среди них нет Тауруса. Гарри его точно не потянет, хотя бы из-за дрянного проявления и опыта бычка, завалившего не самых слабых противников. А ведь захват или убийство мелкой шни, это охренеть какая пощечина для гендиректора ПКШ. Да, там должен быть Шталли Хорнфрик, но выгорит ли оно или нет, вопрос. А еще вопрос, насколько резво детишки свалит оттуда, избежав реальных проблем. Все, что хотел Кроу, чтобы они остались живы одним куском. Машина как-то резко вильнула, заставив Бронвина свалиться на пол с громкой руганью. Сидящим в салоне солдатам было чуть легче. Они были пристегнуты. Какого хера? В гневном выкрике Бронвина было выражено все, что он подумал об этом маневре. Мы под огнем. Зверье достало ракеты. Держитесь. Будет трясти, проорал пилот, заглушая звук двигателя. Кроу поспешил выполнить указание как раз вовремя для того, чтобы не ощутить все прелести бытия незакрепленного груза при воздушных маневрах. Судя по тому, что корабль так и не начал падать, пилоты попались достаточно квалифицированными. Но все приходит к концу, рано или поздно. В какой-то момент пилот заорал на выход и открыл настежь дверь. Входная дверь отъехала в бок, впуская ветер, морозный воздух и слепящую лазурь арктического неба. Кроу легко спрыгнул из машины на твердый наст. Несколько выстрелов от залегших стрелков просвистели рядом. Крутанувшийся в руках предвестник отбил следующие пули. Позади на поверхность высыпали солдаты, тут же открывшие огонь на поражение. Дождавшись, когда стрельба утихнет, Кроу бешеными скачками рванул в сторону полигона под недовольные окрики тузов, доносящиеся в спину. Его задача – спасти детей, а не координировать свои действия с не пойми какими охотниками. Если при этом под его косу попадется кто-то из обмутков из белого клыка, это будут их проблемы, как в старые недобрые времена. Наверное, это ощущение можно было назвать даже чуть ностальгическим, если бы не ситуация. Количество противников неизвестно, их опасность – тоже. Их цель – голова Вайс-Шни, сейчас бегущий в центре их группы. Правильно Шталь ее туда засунул, и как охраняемый объект, и чтобы у нее было время использовать свои глифы. Все же певица со своим проявлением в первую очередь, боец средней дистанции, а не ближней. Еще один штришок, подвывающая сирена, сообщающая о вторжении противников. Экстон безошибочно ведет длинными и пока что пустыми коридорами. Медвилли замыкает процессию, а Шиидаю по бокам. Он с Теслой, сразу за лидером. Он знает, что у них много вопросов, но все они будут позже. Сейчас имеет значение лишь то, как быстро они смогут добраться до выхода отсюда. Бегущая рядом Тесла напряжена, как натянутая пружина, готовая сорваться в бой, как и он. А затем на каком-то отрезке их берут в клещи два отряда белого клыка. Головной тут же открыл шквальный огонь из непонятно где взятого тяжелого оружия, заставлявшего спрятаться за ближайшим поворотом и остро жалеть об отсутствии в арсенале взрывчатки. Медвилли, задний путь, рявкнул Экстон, начавший вести короткие очереди вслепую из-за угла. Заиграл саксофон, внесший дикий диссонанс в мелодию боя. Где-то позади раздались вопли зажавших их сзади. Отходим. Весь их отряд спешно двинул назад, а затем вся стена брызнула крошевом обломков, обдав осколками и впечатав в противоположную сторону. Больно. Стало видно голубое небо и зависший быкоглав с несколькими офицерами белого клыка, который подлетел поближе, явно готовясь высадить их прямо в дыру. Загрохотали ботинки отрезавших им путь вперед белоклыковцев. Дьявол. В груди разлилась волна лютого бешенства, на которую отозвалась метаткань. Стало легче подняться. Сияние дня оказалось в руках. Чуть сбоку медленно поднялась на ноги сестра, горящая углями глаз и держащая винтовку в руках. Рявкнул хлесткий выстрел, попавший в одного из бежавших белоклыковцев. Сухо заработал один из вулканов Аши, затрещал пистолет-пулемет Теслы. В толпу полетела небольшая шаровая молния, сорвавшаяся со стрия Миртинастера. А затем воздух вокруг заполнил плотный сизо-серый дым, заполонивший обзор, в котором появились контуры фигуры. Рефлексы сработали прежде разума. С громким скрежетом сталь столкнулась, высекая искры. По ту сторону навис белый птичий клюв, напоминавший о чумных докторах, но только Гарри. На ремнанте вместо чумы были грим. Прочь с дороги. Еще один удар, каким-то чудом удержанный. Ты, не, пройдешь. Множество взмахов обрушилось на врага. Все быстрее и быстрее. Громко щелкнул барабан. По лезвию расползся пурпурный узор гравипраха. Противник пришел в себя от напора и пошел в наступление. Скрежет сталкивающейся стали. Кажется, что они будто танцуют на небольшом пятачке, высекая выбоины на полу и стенах. Гарри не может видеть выражение лица Фавна, но явственно ощущает желание прорваться сквозь него, чувствует пульсирующую холодную ненависть. Щелчок, по лезвию сияния дня растекается алая вязь. Очередной удар заставляет шагнуть врага назад. Воодушевленный Гарри следует за ним. Удар, другой, третий. А затем он упускает момент, когда его враг растекается облаком дыма, заходит со спины и ударяет наотмашь. Полет до ближайшей стены и наблюдение за тем, как смазанная тень мчится мимо него. Прямо на что-то шеменищую с глифами «Вайс, твою мать». Резкий рывок вперед на полной скорости. И чертово понимание, он не успеет, в который уже раз, и не сможет ничего сделать. Не в этом случае. Провал и вина. Страшно. Я хочу защитить ее, потому что это обязанность. Сильные защищают слабых. Мир другой. Истина та же. Время словно замедлило свой бег. Шни все же обернулась, но не успевала ничего сделать. Зрение вдруг стало куда более четким. И громкий крик. Не смей. В голове как будто включила рубильник. Понимание. Инстинктивное. Серебристо-синее нечто появилось будто из воздуха. Куда быстрее него. И оно бросилось под ноги атакующему. Белоклыковец замешкался, теряя скорости, стремясь сохранить равновесие. Принцесса резво прыгнула в сторону, едва разминувшись со здоровой тушей, рухнувшей на пол. Рывок. Он и сам не понял, как его меч стал косой. Удар. Взрыв. Противник отлетает назад и валится на пол. На маске трещина. И он исходит бешенством. Ах ты, мы еще не закончили. В голосе, похоронный набат для охреневшего белоклыковца, явно пожалевшего о том, что он не добил своего противника. А рядом, беззвучно скалится Патронус. Серебристо-синяя росомаха, роющая когтями бетонный пол. Странно, он ведь помнит, что его патронусом там был странствующий альбатрос, а тут, неважно, он эту тварь закопает, просто потому что его враг неприятно напоминает упивающихся в своем фанатизме, а значит, и разговор с ними предельно короткий, и враг это понимает, поудобнее перехватывая свою бандуру и бросившись на него, он и воплощение его души и его проявления бросаются на врага, и снова танец смерти, сильнее, быстрее, жестче. Без права на ошибку, и на этот раз, он не один, бешеная мешанина из искр, звенящей стали, призрачных когтей и клыков, его нежданный помощник превратился в сплошное смазанное пятно, остервенело кусаясь, царапаясь и вообще портя жизнь, судя по то и дело полыхающей сизым ауре противника, успешно, где-то рядом промелькнул багровый плащ Теслы, рявкнувший что-то на редкость неразборчиво, нехорошо заворчали пулеметы снизившегося быкоглава, боевой клич, звук глухого удара, и треснувшее стекло, судя по резко закрутившейся машине и ритмичным звукам ударов, Меглио банально запрыгнула на нее, зацепившись крыльями, и теперь начало остервенело бить по фонарю своим оружием в форме меча. Но это не важно. Их танец почти завершен. Враг отступает. Удар. Другой. Третий. Аура противника вспыхивает в последний раз, и он кричит от боли. Патронус вцепился в руку с оружием. Шаг вперед. Замах. Звук глухого удара. Обезглавленное тело противника позади валится на землю, фонтанируя кровью. В воздухе тяжелый металлический запах. Кровь. Патронус исчезает. Но на этот раз что-то изменилось. У него есть проявление. Неподалеку слышится звук падения чего-то и взрыв. Рядом появляется усталое Тесла. Волосы растрепаны, глаза горят дьявольским светом. «Счет открыт?» – спрашивает она, кивком указывая на обезглавленный труп. «Счет открыт», – подтверждает Гарри, забросивший древко косы на плечо. «Но мы не закончили». «Ага», – подтверждает напарница. И на этот раз Гарри уверен, что все будет хорошо. Страх, чувство, которому подвержены любые живые существа, оно появляется в моменты слабости. Страх парализует, заставляет ошибаться, привлекает грим, и в то же время страх – сильнейший мотиватор, то, что заставляет подниматься с колен, поднимать оружие и сражаться до последней капли ауры и крови. Вайс было страшно, не так, как облажаться перед аудиторией, или облажаться перед отцом, в одном из многочисленных действий, которые должна делать наследница. Страх умереть, не дожить до следующего рассвета только потому, что этим идиотам из Белого Клыка пришло в голову сунуться за ее головой. Вайзс было страшно, и это заставляло действовать, несмотря ни на что, бежать вместе с другими несчастными, попавшими в то же положение, что и она, хотя, было ощущение, что боялась только одна, не взрослые охотники, не ученицы Бастиона, одна из которых должна быть сестрой Гарри Блика Бранвина, ни его немногословная хамоватая подружка, ни он сам не боялись, или куда лучше прятали свои страхи. Гарри так точно, хотя после начала тревоги он вообще сильно изменился, такой же, только, другой, собраннее, жестче, опаснее, словно взведенная до упора пружина, готовая сорваться в любой момент. Поначалу все шло хорошо, насколько это вообще возможно для такой ситуации, а затем их зажали в коридоре два отряда. Это был первый раз, когда она видела бойцов Белого Клыка вживую. Прикрывающие лицо маски под грим, бело-черная униформа, оружие и иногда цепляющие взгляд фавновские черты, не скрытые одеждой. Вот только это их не спасло от звуковой волны, запущенной мистером Хорнфриком, обезвредившей, ведь так, часть нападавших. Их группа попыталась отойти назад, а затем стена взорвалась, обнажив их транспорт, пробивший одну из стен полигона, и отправил ее на пол, а дальше стало не до сантиментов. Вайс старалась не думать о том, что и она, и ее товарищи по несчастью бьют врага, не особо заботясь о том, насмерть или нет, они хотели выжить, а затем, она расслабилась, подумала о том, что если с противником сцепился Гарри, то он его сдержит, верно, он же сильный, да, именно поэтому, когда увидела его противника, несущегося прямо на нее, то она банально впала в ступор. Как так, где-то позади несся живой Гарри, не смей, серебристо-синяя вспышка, звук удара, падающие на пол тела белоклыковца, и наконец-то включившиеся рефлексы, но даже так она осталась смотреть, как сокративший расстояние для удара Бранвин замахивается своей косой, как враг отлетает назад, отброшенный не только силой удара, но мощью взрыва, треснувшая маска белоклыковца, и слова, нет, обещание, не высказанное вслух, мы еще не закончили, серебристо-синяя мистралийская росомаха, стоящая рядом и скалящая клыки, и снова схватка, не стой столбом, рявкает Мигливо чуть ли не на ухо, Вайс возвращается к своему делу, где-то раскручивает ротор и пулемет, глухо матернувшись, Тесла сорвалась с места, крича «прикрой», и при помощи своего проявления цепляется за корпус корабля, а затем Вайс осознает, что враги кончились, противник Гарри лежит обезглавленный, сам он, рядом с растрепанной злой Теслой, и Вайс совершенно не хочет смотреть ей в глаза. Все кончилось. От осознания этого подкосились ноги. Вайс сосела на пол. Адреналин начал отступать. «Ты в порядке?» Голос Гарри раздался как будто издалека. Вайс с трудом подняла взгляд. «Я». А дальше ее накрыла истерика. От того, что она сражалась и наверняка убивала кого-то разумного. От того, что не погибла сама лишь чудом. И ее спасли в последний миг. А затем Вайс почувствовала, что ее обнимают, гладит по голове, говоря что-то успокаивающее, и ей плевать, что, и еще проскользнула мысль, что от Гарри пахло кровью, прахом и чем-то еще, но ее ничуть не трогал этот факт, как и то, что они просидели так непонятно сколько, более-менее в себя пришла, когда появился Бранвин-старший, обнимашки, мило, а когда поцелуи и все такое, я что зря рвал жилы, прорываясь сюда, от услышанной грубости истерика уступила места глубокому возмущению. Однако Гарри среагировал, не так, как она ожидала. Завидуй молча, алкаш, ау, куда же мне, ну и где их лидер, валяется с отрубленной башкой. Он был слишком борзым, чтобы брать его живым. А из команды спасения только ты, не, сейчас подойдут. Я вырвался вперед, и рад, что ты цел. Опыт не пропьешь, знаешь ли, а где остальные? Вопрос задала зеленоглазая брюнетка, опершаяся о свою винтовку на манер костыля. Где-то, медленно ваш брат реагирует, знаешь ли, Вайс услышала непонятный фырк и затем ощутила, как ее ставит на ноги. Идти сможешь, Шни медленно кивает и поднимается с пола, вцепившись в одежду Бранвина-младшего, укрытая его же плащом. Это дает ей тепло и покой, и уверенность в том, что все будет хорошо. Примечание к части, автору на печенюшке. Яндекс. Кошелек https://money.yandex.ru/4/1009/1900744/0507. Сходящиеся пути, часть 10. Дебют. Что-то было не так, что-то неправильное. Люди звали это интуицией. Он же знал, что это огрызок проявления, оставшийся от донора. И его активация заставила запускать не только проверку всех систем, но и подключиться к системам базы в поисках источника проблем. Причина была найдена после 15 секунд после начала поиска. Белый клык. Бойцы фавны в характерной униформе прорвали внешние периметры и сейчас успешно продвигались внутрь комплекса, воспользовавшись брешью в обороне. Парадокс, но объект 0 не охранялся большим количеством армейских подразделений, больше полагаясь на секретность и удаленность его местонахождения, и теперь это сыграло противнику на руку. Бен не начал расчет предполагаемых действий, уже направившись к уровню управления, где находилось судорожно пытающееся сделать что-то руководство. Ключевое слово – пытающееся. Без подкреплений с нынешним количеством ресурсов для обороны шансы защитить объект стремились к нулю, если не вмешается он. За 15 секунд он сумел рассчитать несколько десятков алгоритмов выполнения задачи, исходя из переменных вроде количества бойцов противника, их вооружения и возможных шаблонов поведения. Проявление включилось вновь, предупреждая о проблемах. Бен не переключился к внутренним каналам связи базы. «Сделайте хоть что-то, Грим, вас побери». Зверье отрезало всю связь. «Пока вояки из хаба прочухают, в чем дело, нас тут перебьют нахер. Нельзя, чтобы им достались прототипы. Инициируйте директиву 66. Но, сэр, выполнять. Паскуды, чисто на автомате Units 01 отметил, что он злится. Точнее, мгновенно перешел в состояние холодного бешенства. Может, он и машина, но это не значит, что ему неведомы чувства. Впрочем, это не отменяло параллельной обработки данных. Директива или приказ 66 означал уничтожение проекта «Стальной легион». Расшифровывая на общечеловеческий, и документация, и прототипы будут уничтожены. А вот ученые останутся живы. К сожалению, разумеется, это не будет означать полный конец проекта. То, что хранится здесь, не более, чем копии. Оригиналы находятся в Атласе. Вот только большая часть проблем из-за этого висит еще на нерожденной сестре. Что хочешь, то и делай. Что до него, для ликвидации понадобится специалист уровнем выше среднего, уж что-что, а сопоставить собственную боевую эффективность с показателями специалистов и просто охотников, не проблема. Белый клык, по данным разведки, не обладал офицерами уровня Николаса Ди Вульфвуда в большом количестве. Адам Таурус не в счет, по данным разведки он был где-то в Вакуа. В любом случае, угроза сестре заставляла на ходу менять свои планы. Для него, дело пары секунд. Для начала, инициация протокола карантина для нижних уровней, которая не только намертво отсоединяла программную возможность для яйцеголовых сделать хоть что-то хоть ему, хоть Пенни, но и препятствовала этому, физически, банально отстреливая все необходимое оборудование для связи и наглухо отсекая помещения друг от друга толстой переборкой. Иронично, ведь изначально это планировалось использовать для сдерживания его и его собратьев на случай нештатных ситуаций, но скажем спасибо благовременно сделанным бэкдорам, позволяющим чувствовать себя в системе как дома без того, что персонал узнал бы об этом. Также, никто кроме него не сумеет запустить систему самоуничтожения, которая была в наличии. За сохранность жизни яйцеголовых можно было не опасаться, на случай инициации протокола карантина в больших изолированных помещениях было предусмотрено какое-то подобие СЖО, позволяющее людям внутри не загнуться до момента, когда прибудет помощь. Другое дело, что вентиляции и туалетов там предусмотрено не было, но это не его проблемы. Дальше. Через те же бигдоры активировать свободный доступ для себя без проволочек в виде кодов доступа и нанести визит в оружейную комнату пары уровней выше, где проверялось то, как он умеет работать с различными видами оружия и техники. Тот факт, что для него создавали алгоритмы только для уничтожения Грим, не означал, что он не умел действовать против разумных. Записи боев охотников, а также тренировок обычных солдат, позволили ему создать схемы противодействия живым противникам. Другое дело, что, и как в случае с Грим, это не проверялось, и в его случае придется действовать прямо на ходу, как и продумывать алгоритм побега, в котором было еще много недоработок. Тем не менее, именно его и придется использовать. Даже в случае успешной защиты бункера его деактивируют за излишнюю самостоятельность. Ну не может в их представлении обычный эскин делать то, что делает он. Ну и в копилку к этому идет то, что создавшие его яйцеголовые не догадались использовать его по прямому назначению, а значит это его решение, и это шло вразрез с тем, каким должен был быть проект, а значит, ему придется бежать. Но сначала, БК, оружейная встретила несколькими солдатами, влетевшими туда чуть раньше и, разумеется, едва не открывшими по нему огонь. «Что ты здесь делаешь?» – грубо поинтересовался их командир. «Выполняю задание по защите объекта от сил вторжения отрядов Белого Клыка», – ответил Бенни, что было полуправдой. «А ты можешь?» «Да», – капитан думал недолго. «Если ты за оружием, то давай быстрее. Мы понятия не имеем, сколько у нас времени. Передовой отряд в данный момент находится на лестнице между минус третьим и четвертым уровнями. Численность составляет 7 единиц. Вооружение ранее принадлежало армии Атласа. Ориентировочное время подхода – 50 секунд. Дерьмо. Все слышали? Приготовьтесь встречать сукиных детей как полагается». Тем временем, Бенни открыл шкафчик, где находилось его оружие. Образец 34 представлял собой гибрид помпового дробовика 12 калибра и складывающегося меча. Проверка выявила полную работоспособность оружия. Споро зарядив оружие дробью, Бенни взял его на изготовку. 30 секунд до огневого контакта, произнес он. Передовые бойцы Белого Клыка тем временем сокращали дистанцию. Эй, железка, лови. Бенни, уже прицепив на пояс свое оружие, рефлекторно поймал автомат, брошенный ему одним из солдат. А-3-21 был модификацией стандартной армейской версии. Чуть выше темп стрельбы, с коробчатым магазином на полсотни патронов вместо обычного на 30, более сильный компенсатор отдачи. Справишься? Запрос положительный. Бенни передернул затвор. Постарайтесь не попадать под огонь. Короткая очередь громыхнула в замкнутом помещении. Тела передовых налетчиков ломанными куклами развалились на полу. Их собратья сзади были аккуратнее, тут же прижавшись к стенам как ко временному укрытию. Не поможет. Высунуть ствол автомата в дверной проем, ориентируясь на картинку с работающих камер, и дать очередь вслепую. Выйти из укрытия, добить выживших. Обычные солдаты. Пушечное мясо для штыков и пуль. А еще, есть офицеры с открытой аурой. Камеры запечатлели несколько отрядов, расходящихся по всему комплексу. Сенсоры подтвердили, что среди них есть бойцы с открытой аурой. Это ничего не меняет. Враг падет. Рассчитать точный маршрут, попутно отслеживая передвижение врага, проще, чем кажется. Застать врасплох большинство солдат, открыв огонь на поражение, тоже. Их капитан резко мчится навстречу, отбивая оружием пули. Раз. Автомат летит ему в голову, заставляя инстинктивно защищаться. Два. Клинок трансформер оказывается в руках, сокращение дистанции до упора. Три. Враг принимает на себя цепочку атак, лишь чуть заставивших его отступить. Его сабля, как будто живая, со звоном встречается с оружием. Лицо за белой маской не видно, но это и не имеет значения. 4. Обманный финт, и оружие противника оказывается прижато к земле. Резкий удар, сжатый в кулак свободной рукой, заставляет его шагнуть назад. Оптические сенсоры фиксируют сполох ауры. Значит, его проняло. 5. Противник шагает назад, достает из разгрузки фиал с воздушным прахом и затем приставляет его к горде своей сабли, чье лезвие окрашивается зеленым, после чего бросается вперед. 6. Расчет траектории ударов. Активация алгоритмов уклонения. Сабля танцует где-то рядом, так и не задевая ни ауры, ни тем более корпуса. 7. Оружие переходит в режим дробовика. Выстрелы картечью 12 калибра следуют один за другим и по звукам почти сливаются воедино. И на этот раз большая часть их попадает в цель, заставляя ее отступить. 8. Резкое сокращение расстояния с одновременной трансформацией стандартного оружия в форму меча. С серией щелчков из руки выдвигается телескопический клинок. На врага обрушивается град атак, на этот раз с куда более быстрым хаотичным ритмом, заставляющим отступать назад, теряя силы и несколько раз попадая по телу, заставляя вспыхивать ауру. 9. Пробитие блока и резкий удар ногой в пах, заставляя скорчиться от боли. 10. Клинок возвращается в свой отсек. Рука осуществляет захват шеи противника. С тихим взвизгом захват сжимается, лишая мозг кислорода. Аура непрерывно горит. Несколько ударов о стену в качестве дополнительных мер. Аудиосенсоры фиксируют приближение врагов. Максимум силы. Полузадушенная жертва отрывается от стены и с резким разворотом отправляется в следующий отряд Белого Клыка. Аудиосенсоры улавливают треск костей. Рывок к оружию. Автомат оказывается в руках, очередь по упавшим. Максимум скорости. Дистанция сокращается до упора за несколько мгновений. Оружие во второй руке вновь становится клинком. Недобитые солдаты Белого Клыка умирают один за другим, пока не остается никого. На мгновение Бен не позволил себе оглядеть дело рук своих. Увиденное не вызвало ничего, кроме мрачного удовлетворения от сделанной работы. Переключение на отчет, куда непрерывно поступала информация о состоянии системы, показал, что схватка обошлась ему дешевле ожидаемого, всего лишь проседание резерва его собственной ауры на небольшую процентную долю. Для трех стычек, сущий пустяк. Переключение внимания на камеры показало всех оставшихся вторженцев. Автомат привычно лег в руки. У него еще много работы, которую нужно сделать. Порывы ветра норовили сорвать с лестницы и отправить в свободное падение до поверхности. Летящий в лицо снег снижал видимость практически до нуля. Все, что было в поле зрения, перекладины лестницы, меняющиеся друг перед другом одна за другой. Монотонная работа, на которую расходуется минимальный запас ауры. Во всяком случае, на защиту корпуса от переохлаждения. Отличное место и обстановка, чтобы пораскинуть мозгами над ситуацией. Итак, все захватчики были мертвы, что стоило ему третий запас ауры и легких повреждений корпуса, которые следует устранить, как только возникнет такая возможность. Благо, что сумка с инструментами и одеждой оставлена в зоне досягаемости. Аура же восстановится до максимума в течение нескольких часов, что было больше среднего времени восстановления живых ауроюзеров. Проблема в том, что оборудование для связи с большим миром было уничтожено, как основное, так и резервное. Да, солдаты Атласа прибудут в комплекс, но пройдет гораздо больше времени, чем рассчитывал Бенни, и для спасаемых будет слишком поздно. Скорее всего, о нападении на объект 0 даже не в курсе и рискнут проверить, что к чему, только когда не произойдет планового сеанса выхода на связь. Бункер находился в бесплодной ледяной пустоши на северо-востоке от хаба. Примерно 100 километров. Без необходимости сидящие там вояки Гриммас-2 почешутся проверить раньше, чем указано в их нормативах на случай отказа передающего оборудования. К этому времени большая часть людей, ради которых Бен не уничтожал вторженцев, будет мертва. А значит, оставался один вариант. Прямое подключение к ретранслятору и отправка сигнала СОС на Большую Землю. К этому сигналу будет приложен отчет об инциденте, отправленный непосредственно создателю и генералу Айронвуду вместе с записями с камер уровня управления и личным мнением насчет тестировавших его личностей. Крайне нелестным. Как минимум в том, что они не додумались о применении полностью готового юнита с 0.1 по его основному назначению и вместо этого решили уничтожить обе разработки, что автоматом отбрасывало проект на годы назад и было превышением полномочий. Чисто технически, приказ 66 имеют право отдать либо его создатель, либо генерал Айронвуд как куратор проекта. В крайнем случае, Винтершни, как его адъютант и заместитель, но никак не тестировщики-сборщики. У них нет таких полномочий. Тем не менее, они сделали это, точнее попытались. Одно слово, паникующие идиоты, даром что ученые, и потому к отчету будут приложены его выводы по этому вопросу. И то, что фактически он был ни Гримма, ни первым рабочим прототипом проекта «Железный легион». Ну и послание к его сестре, если она будет пробуждена, конечно же, вот только его планов насчет свободы это не поменяет. Чем бы он ни был на самом деле, но факт в том, что проект пошел совершенно не туда, куда планировалось. Предсказать решение Айронвуда, временами страдающего приступами паранойи, будет сложно. А значит, лучше он свалит из Атласа. Тем более, что все нужное уже сложено в отвоеванном у террористов транспорте. Все это составлялось задним числом, пока Бен не выбирался на поверхность. Все записи с камер, демонстрировавшие его навыки, были удалены, ровно как и следы Быгдаров. А солдаты, с них спрос короткий. Оставался лишь один вопрос, откуда Белый Клык вообще получил сведения о местонахождении объекта 0 и том, что там делают. Место было засекречено, и лишь очень небольшой круг лиц, за исключением занятых на объекте специалистов, знал о существовании бункера. Это порождало две равновероятные версии либо насчет предателя среди лиц в курсе, либо о том, что в системе безопасности Атласа куча дыр, позволявших получить сведения обо всем, что в нем происходит, в обход защиты. Даже с учетом того, что он андроид, От этого становится не по себе. В любом случае свои выводы Бен не вставил в отчет, остальное – не его заботы. Осталась сущая мелочь – отправить его. Лестница закончилась узкой площадкой 4 на 4 метра, огражденной на всякий пожарный от любого воздушного грим, если ему удастся сунуться к антенне. Его цель назначения – небольшой ящик, провода от которого идут к антенне, запираемый всего лишь на простой запорный механизм. За ним многочисленные праховые схемы, перемигивающиеся светодиодами, и универсальный разъем для подключения диагностического оборудования. Кабель с ним был аккуратно достан из одного из лючков на загривке и подключен к разъему. Краткая диагностика показала, что налетчики Белого Клыка повредили кабель, соединявший бункер с антенной, и оборудование внутри самого бункера, но не догадались уничтожить ретранслятор. Учитывая, что для налета они выбрали начало снежной бури, скорее всего они просто не рискнули жизнями своих солдат. Передача сигнала СОС и отсчета заняла где-то 10 секунд, по истечении которых Бен не вернул все как было и направился к быкоглаву Белого Клыка, дожидавшегося за пределами объекта, где хранилось все необходимое ему оборудование плюс намародеренные оружие и снаряжение павших террористов. Привет от донора Ауры. Ему предстоял путь до Вейла, в Атласе оставаться было опасно. Примечание к части. Итак, арка сходящиеся пути наконец подошла к логическому концу. Дальше, разбор полетов по итогам произошедшего и начало следующей арки. Подкинуть автору на печенюшки, https://money.yandex.ru/4/1/0019/0074/0507. Обращаю внимание, что у меня также появился паблик ВК, где будет размещена основная информация по работам и различные доп. Материалы. https://vk.com/publits/197024306. Последствия. Снова в седле. Этот вечерок обещал быть обычным для Rocky Shades. Несколько неторопливым, обстоятельным, наполненным музыкой и смехом. Столица Фронтира. Последний островок цивилизации и один из самых крупных городов королевства Вейл. Крупнейший рынок по обе стороны от границ Вейла и Вакуа. Железнодорожная ветка и автодорога, ведущие по ту сторону граничного хребта и соединяющие Rocky Shades с остальными городами королевства. И население этого места было соответствующее. Кроме уже ставших классических ополченцев и заглядывающих на огонек охотников, здесь хватало наемников, мародеров и прочей публики, которая любит шариться в руинах старых поселений, когда-то уничтоженных Грим, либо просто заброшенных в силу каких-то причин. Плюс местные жители, занятые обслуживанием коммуникаций, всякие фермеры, шахтеры из поры ближайших шахт, торговцы местной экзотикой. В общем, публика пестрая, разнообразная, и среди нее Ник определенно был как минимум не чужим. Штурм штаб-квартиры «Темные руки» наделал просто неприличное количество шума, поднятого как простым народом, так и всякими власть придержащими, ясно почувствовавшими, что случись что, за ними могут прийти точно так же, и вся их власть ни черта не спасет. Как следствие, и Ник, и Кроу получили продолжительные добровольно-принудительные отпуска подальше от бурлящего кипящей кастрюли Мистраля, так сказать, до востребования. И если Бронвин куковал на патче, гоняя личинок охотников и ополченцев, то Вульфвуд избрал местом своих путешествий в Акуа с редкими заходами в Вейл. Как в старые добрые времена, когда и трава была зеленее, и солнце ярче, и придурок Тангари прикрывал его спину, попутно втравливая в разного рода истории, теперь вспоминаемые с ностальгией. Смешно, но он порядком соскучился по суровому шарму пустынь. Возвращение туда, откуда он начал путь, принесло много нового. Одно дело, когда ты никому неизвестный доходяга с крестом, не знающий никого и ничего о мире вокруг, и совсем другое, когда ты, уже нюхнувший праха охотник, к тому же заимевший определенную репутацию, кардинально менявшую отношение. Впрочем, чисто охотничья работа для него все же была, в Вакуа охотников было не слишком много, ведь далеко не все выпускники Шейда оставались в стране Альма-Матер. Впрочем, это не отменяло пересечений с командами конкурентов. Одна из самых запоминающихся встреч – столкновение с дуэтом из смуглой рыжей желтоглазой девицы с парой Саи и ее партнера, бывшего здоровым зеленоволосым бугаем. Ник донес им свою точку зрения на их предложение свалить в туман посредством применения карателя в качестве ударного аргумента. Попутно пострадала улица Вакуа, где произошла их встреча. Капитальненько так. Впрочем, это не отменяло того, что его то и дело находили разные мутные типцы с не менее мутными предложениями, обычно вызывавшие лишь раздражение и отправлявшиеся в пешее эротическое, иногда, с ускорением в виде чего-нибудь тяжелого под их задницы. Именно поэтому Ник и предпочитал путешествовать по всей стране, иногда возвращаясь в Вейл ради смены обстановки, так сказать. Сейчас Капелла находился в процессе очередного возвращения, правда, застопорившегося на фронтире и его столице на пару месяцев, исключительно из-за своего любопытства, вновь подавшего голос. А еще он наконец разобрался со своим проявлением. Обычно охотники и же с ними становились собственно охотниками за счет ауры, как-то увеличивающей показатели их тела. Убери ее, и они останутся обычными людьми. Вот только его случай был иным. Ник намного превосходил обычного человека даже без своей ауры за счет форсажа организма и мог победить не слишком сильного ауроюзера, пусть и не без ран. Открытие ауры, помимо того, что замедлило процесс старения и дало защитное поле, также повысило показатели его тела, оставив невостребованными его максимальные физические показатели, и его проявление просто подключало неиспользуемые мощности, превращая его в куда более опасного типа, способного ударом сломать коленные чашечки Голиафу или отломать бивень ему же. Про возможность сигануть на крышу трехэтажного здания с места без разбега, в легкую пробивание стен кулаками и огромную скорость, превращавшую его в смазанное пятно, не стоило и говорить. Регенерация, как бонус, цена, немаленький расход ауры и быстрое истощение ресурсов организма, которые потом надо как-то восполнять. Воспоминания того, как он потом отжирался, сумев впечатлить поваров из Хивина, видевших всякое, дорогого стоят. Сейчас дело обстояло куда легче, и Ник уже знал, как манипулировать проявлением без риска свалиться с истощением в самый ответственный момент. Играла какая-то заводная мелодия из радио. В баре «Разбитая мечта» набился обычный контингент для этого времени суток. На Ника напало то самое чувство, когда не хочется делать вообще ничего. Ну, разве что цедить пиво из здоровой кружки, наблюдая за происходящим в зале, подперев рукой щеку. В общем-то причина была банальна, с заказами был напряг. В смысле, с нормальными, теми, что по плечу ему, а не сгоняя в соседний город с письмом. Хотя, было бы странным иное, особенно после произошедшего. А началось все с того, что местные устроили генеральную уборку, то есть вынесли всех наиболее опасных гримм в округе. Плюс к этому, они даже уничтожили несколько бассейнов гримм, являвшихся источниками тварей, и даже на какое-то время обрушили тоннели, позволявшие созданиям ночи перемещаться под землей на огромные расстояния в обход препятствий типа гор, несколько месяцев более или менее спокойной жизни, и затем все опять начнется заново, и это не отменяло всякую мелочь, пропущенную в силу каких-то причин. Мда, в последнее время тут тихо, слишком тихо. «Тебе виднее, Руш», — ответил Ник, отпив пиво. Сидящая рядом девушка едва заметно поморщилась, услышав свое прозвище. «Я же просила не называть меня так», — прошипела она. «Нарываешься, Капелла?» «Даже не думал, Арк», — ответил охотник лениво. «Просто оно тебе идет больше имени. Твое проявление, манера сражаться, одежда, оружие, куда лучше отражают твою суть». И с точки зрения Капеллы это было именно так. Семья Арк славилась именно что своими бойцами, предпочитающими схлестнуться с врагом в прямом бою. Нет, это не отменяло того, что им не были чужды разные уловки, но основа была проста и понятна, как удар кулаком по морде подвыпившему завсегдатаю бара. А вот Джейд была исключением из правил. Быстрая, ловкая, с проявлением, позволяющим перемещаться меж теней, с местной вариацией камуфляжного костюма, с оружием в виде энерголука, шарашащего сгустками ауры и разъединяющимся на две сабли, она куда больше походила на бойца невидимого фронта и не любила, когда ее называли по просто намертво прилипшей кличке. И да, она не слишком любила наемников и типов вроде Вульфвуда, хотя по факту, она не слишком от них отличалась. Однако, двойные стандарты. Впрочем, не ему говорить о подобном. Их знакомство вообще походило на анекдот. Он, она и один тайник около старого неработающего ретранслятора в пустыне, чье содержимое кровь из носу было нужно двум совершенно разным людям. Тот заказ, кстати, выполнен не был. Скажем спасибо Гримм, подтянувшимся на их схватку, в общем и слепому червю, сожравшему выкопанную посылку, в частности. От него пришлось спешно драпать, попутно отстреливаясь от Гримм, неприятно напоминавшего о всякой дряни схожего размера, жившей в толще песков Гансмака. Затем был еще ряд встреч то здесь, то там, раскрывших Джей Тарк как ту еще засранку с буйным характером и воистину непрошибаемой упертостью в своей правоте. И да, их славная традиция пересечения осталась на месте. И все же, что ты думаешь насчет этого? Продолжила охотница через какое-то время. Иногда людям надо отдыхать, особенно от угрозы Гримм. Но если что-то произойдет, то так тому и быть. Учитывая местные руины и людей, это имеет все шансы произойти рано, чем поздно, заметила охотница. И что в них такого особенного? Жевавшая разложенное на тарелке вяленое мясо Арк не донесла кусочек до рта и удивленно покосилась на собеседника. То есть ты до сих пор не в теме, несмотря на то, что валандаешься в округе уже 2 месяца. Это как так? Изумленно воскликнула она. Легко и просто. Ну так что, просветишь? Придется, тяжело вздохнула охотница. Вообще, такие места, как Старая гора, называют нехорошими не просто так. Там происходит хрень. Призраки, заманивающие путников в провалы в скалах, странные растения и животные, которые больше нигде не встречаются, старые капища, где люди сходят с ума не пойми от чего, в окрестностях их кишмя кишит. Что-то я не нашел ни одного. Ты, часом, не втираешь какую-нибудь дичь, Арк? Ты не нашел потому, что был занят Гримм, не обиделась девушка на такой скепсис. Факт в том, что эти твари отнюдь не настолько вездесущие, они банально обходят какие-то места 10-й дорогой. Вот только людям там делать нечего. Убьет чем-нибудь типа шаровой молнии, и поминай как звали. И никакая аура не спасет от такого, мило. И это все, что ты можешь рассказать. 3 года назад тут появились яйцеголовые из столицы. Целая экспедиция, нанявшая далеко не самую слабую команду наемников. И еще несколько проводников из местных. Их интересовали пещеры на востоке долины Старой горы. Туда ушло 10 разумных, но вернулось только 4, и то, один был не жилец. И что там было такого? Уцелел один из сопровождавших группу наемников. Он рассказал, что пещеры идут глубоко внутрь гор, и что внутри них огромный город размерами с Вейл, полностью заросший хищными растениями. И что там текут реки, только вместо воды в них какая-то серебристо-белая штука, похожая на ртуть. Один из членов экспедиции упал в такую реку и превратился в безумное чудовище. Меньше, чем человек, сильнее, чем охотник. Его удалось уничтожить с большим трудом. И это, не считая тех существ, что находились в пещерах. И потом он как-то удачно помер, напоровшись на Гримм, продолжил Ник с ленивой ухмылкой. Слабовато, Арк. Я, конечно, знал, что тебе не чужды понты, но чтобы так рассказать очередную байку, это надо постараться. Не веришь? Вскинулась блондинка. Не, лениво ответил Вульфвуд, допив пиво до конца. Слишком банально, что ли? Либо ты плохой рассказчик. Ты, а, Гримм с тобой. Выдохнула Джейд и попыталась за заход осушить свой бокал с пивом. Судя по тому, что она закашлялась, неудачно. Ник не обратил внимания на свою собеседницу. Его привлекло напряжение, начавшие нарастать в центре бара. Спорщики, пара наемников из конкурирующих отрядов, громко выясняли отношения между собой. «Бармен», — позвал он, искомой неслышной тенью подошел сзади. «Чего хочешь, мне кажется, или сейчас тут начнется драка?» — спросил охотник, кивая на спорщиков, вокруг которых начал собираться народ. «Не кажется, забей на это, охотник, ты думаешь, они одни такие? Не боишься, что тебе тут разнесут бар?» «Не разнесут», — ответил бармен, чуть призадумавшись. «Бар строили в расчете на буйствующих охотников, так что на этот счет можно не переживать». «Ясненько. Тогда, еще пиво». На стойку опустились 50 лиен, тут же исчезнувших в руке бармена, отправившегося заполнять пустую кружку. А Ник вспомнил, как в прошлой жизни он, наклюкавшись до труба, видел поражающий реальностью кошмар, где, сожри его Гримм, Найвс в компании Элендиры Кримсон Нейл навещают приют, где он вырос. Последняя сцена перед пробуждением запечатлела то, как менялась рука брата гуманоидного тайфуна, что предвещало бойню. Тогда по пробуждении он чуть не снес стол, за которым заснул, только чтобы выяснить от ехидного бармена, что тот крепко присобачен к полу. Впрочем, стол все же был оторван с мясом для защиты Тангари от порции свинца, но то было позднее. Сейчас, после всего пережитого, воспоминание было ностальгическим. Меж тем, в баре таки закипела пьяная драка. Медленно цедя пиво, Вульфвуд зорко наблюдал за тем, как две группы собравшихся азартно выбивают друг из друга дерьмо, образовывая типичную свалку и меткими поджопниками отгоняя от стойки излишне приблизившихся. Сидящая рядом Арк делала то же самое, заодно добавляя едкие комментарии вдогонку. Впрочем, допивание пива было осложнено тем, что какой-то хмырь умудрился запустить своего оппонента аккурат на стойку. Успевший убрать свое питье в последний момент, Вульфвуд за шкирятник выбросил несчастного обратно в толпу, тем самым образовав кучу малу. В яблочко, мать его! Пришедшее на свиток сообщение отвлекло Ника от продолжения банкета. Открыв свиток, он бегло пробежался по тексту, медленно темнея лицом. Что-то случилось. Арк внимательно следила за своим товарищем. «Похоже, мне привалила работа по профилю», — ответил Капелла, допивая остатки пива и подхватывая стоящий рядом каратель, с которым он редко когда расставался. «Надолго, угу, дороги Ремнанта зовут и все такое. Жаль», — протянула Джейд разочарованно. «Звонить писать будешь? Ты же сильная независимая женщина, Руш. На кой хрен тебе такой пропахший сигаретным дымом мужлан, как я? Ха, если что, мой номер у тебя в свитке. До встречи». Пробиться сквозь драку, помогая себе карателем, оказалось довольно просто. Когда за ним закрылась дверь бара, Капелла вдохнул полной грудью вечерний воздух. На дворе был типичный летний вечер. Ясное небо, на котором висел уже привычный огрызок луны, многочисленные бусины звезд. Легкий ветерок колыхал фонарики, гирляндами висящие меж зданий. Немногочисленные прохожие прогуливались по одному и группами. Заученная наизусть дорога привела охотника в гостиницу, где останавливались заезжие. Кивнув консьержу, Вульфвуд легко взбежал на третий этаж и, щелкнув замком, оказался в своей комнате, представлявшей собой типичный срач холостого охотника. Тихо вздохнув, Ник прислонил крест к стене и начал оперативно собирать свои вещи, управившись за полчаса. По завершении процесса Капелла взял сумку в свободную руку и крякнул от натуги, в нее набилось слишком много вещей, накопившихся за все его пребывание в одном месте. Вернув крест на плечо, Ник в последний раз пробежался взглядом по комнате, в которой он жил столько времени, и закрыл ее на ключ. Объяснив все консьержу и вернув ему ключ, Вульфвуд покинул отель и отправился на парковку за зданием, где находилась Анджелина 3. Вспыхнула фара, мотоцикл приветливо заурчал двигателем, когда повернулся ключ. Закрепив сумку за крепежом для креста, Ник вырулил с парковки и неторопливо поехал по направлению к станции. С десяток путей, на которых находились отцепленные вагоны, несколько локомотивов, обеспечивающих разгрузку грузов, двойной путь, разделявший Rocky Shades на две половины, две пассажирские платформы под козырьками и круглосуточно работавший автомат по продаже билетов, в том числе и заменявший кассу, когда она уже не работала. Выбрать точку назначения, добавить место на грузовой платформе, ввести в автомат нужное количество йен и получить полоску билета, после с чувством выполненного долга покатить Анджелину на практически пустую в такое время платформу. Все было проделано не впервые и оставляло время на подумать над текстом сообщения, пришедшего от Валентина. Возвращаться к активной работе после двух лет перерыва было, с одной стороны, приятно. С другой, в Атласе явно произошло нечто из разряда вон, раз уж Вуди понадобились его услуги. А самое главное, никаких деталей произошедшего. Видимо, перестраховка от перехвата. Очень в стиле параноика вроде Айронвуда. Идея позвонить Кроу была отправлена в утиль. Во-первых, было непонятно, где сам Бронвин. Он мог с чистой совестью заниматься не пойми чем и вообще может быть не в курсе. Правда, оставался еще один контакт, который мог быть в курсе и чей номер Ник получил перед отправкой в ссылку. Вот только звонить он не стал, банально не зная, спит ли сейчас со спины или нет. Потому Капелла отправил сообщение с вопросом. К его удивлению, ответ пришел подозрительно быстро. «С возвращением в строй, мистер Вульфвуд. Да, я знаю, что произошло в Атласе. Белый клык напал на некоторые из объектов армии, и Джеймс решил отплатить им той же монетой. Детали? Мне известно лишь о налете на полигон. Это тренировочная площадка курсантов Бастиона и Атласа. По счастью, сейчас пустая. Есть что-то еще, но это уже внутреннее дело Атласа. Пострадавшие? Чисто технически их нет. Однако сопутствующий ущерб велик. Детали этого узнаете на месте. Что я должен буду делать? Сперва, сопровождение Гарри Блика Бронвина и Теслы Миглиона курьере из Атласа в Вейл. Затем, возврат обратно. Полагаю, После Джеймс просветит вас в дальнейшие детали плана, какого черта они забыли в Атласе, да и еще нарвались на схватку с террористами. Стечение обстоятельств. Детали расскажет Айронвуд. Ясно. Это все, что тебе известно. Джеймс собирает полный состав. Это само по себе значит более, чем достаточно. Ясно. Спасибо за информацию. Обращайтесь, мистер Вульфвуд. И удачной охоты. Хмыкнув, Ник набрал скромное спасибо на такое двусмысленное пожелание и закрыл свиток. Ощущение направленного взгляда заставило его резко повернуть голову. Источник внимания стоял под фонарем. Оранжевый светильник очерчивал лицо высокого беловолосого мужчины, слишком пристально наблюдавшего за Вульфвудом. И, вспомнив его, Капелла едва смог удержать нейтральное выражение лица. Маркус Блэк, вероломный убийца, беспринципный наймит и прочее, и прочее. Контракт для него – все. А вот после он мог прийти и за головой бывшего нанимателя, если его закажет кто-то другой. По жизни – редкий завистливый ублюдок. Впрочем, наибольшую скандальную известность тот получил благодаря своему проявлению, позволявшему красть проявления других охотников и собравшего уже приличную коллекцию. И вот теперь этот тип что-то забыл вне Мистраля, где он обычно промышлял. С минуту двое охотников играли в гляделки. Между тем, Ник как бы невзначай потянулся к карателю. Блэк отступил, потупив взгляд и чуть отрицательно мотнув головой, после чего скрылся где-то в тенях. Вульфвуд, еще с минуту смотревший в то место, где находился Маркус, лишь прищурился. Тот факт, что неизвестно, что делавший здесь Блэк явно струхнул и поспешил свалить в закат, явно говорил о том, что либо он не настолько отбитый, как о нем говорят, либо его делишки шли вразрез с намечавшимся мордобоем. Да и к плантам Блэка, кажется, у него намечается махач занятней. Впрочем, береженого Бог бережет, а паранойя – жизнь индивида, мучимого ею. Ник будет готов к внезапной атаке, на всякий пожарный. Примечание к части. А вот и первая часть следующей мини-арки. Ну и куча отсылок, куда же без них. На печенюшке для музы https://money.yandex.ru/4100190074407. Паблик ВК, где находится иллюстрации к фику. https://vk.com/197024306. Последствия. А пока, прощай. Воющая песчаная буря норовит опрокинуть, содрать кожу. Семь лун на темном небе. И такой знакомый алый рваный плащ, реющий на ветру. Она не слышит слов и пытается перекричать бурю, срывая горло. Бесполезно. Активация проявления происходит сама собой. Полупрозрачные крылья месят воздух и... Она проснулась. Тесла судорожно вдохнула, пытаясь загнать в легкие как можно больше воздуха. Как тогда, когда она решила поплавать и чуть не утонула. Понимание того, что это сон, приходит слишком медленно, а вместе с ним и дикая мигрень. Девушка обессиленно рухнула обратно на диван, попутно досоображая остатки информации. Из незанавешенного окна светила разбитая луна в единственном экземпляре, расчерчивая полумрак напополам. Номер для гостей бастиона. Гостиная. Судя по валяющемуся на полу одеялу, Бронвин явно видел, что она заснула прямо здесь, и предпочел укрыть ее, нежели отнести в комнату. Девушка медленно полувстала, разглядывая свои колени. Кто же знал, что у нее такая чувствительна психика? Всего лишь попала в переплет, наделала пару-тройку трупов, может чуть побольше, разнесла чужой транспорт, и получила бессонницу и крайне мутный сон, резанувший по-живому. До этого Тесла считала, что вид трупов ее уже не впечатлит. Полторы сотни лет наблюдения за братьями, такое дело, закаляет психику, или расшатывает ее нафиг. Однако ж, она наделала их сама и получила шикарный сюрприз, гадство. А ведь до этого она считала, что у нее только острая нелюбовь к врачам, больницам и медицинскому оборудованию. Вылезло это во время медосмотра перед поступлением в сигнал. Скажем спасибо за это добрым дядям и тетям из экипажа Сиец, в воде, неудачный опыт, когда Янг потащила ее купаться. Мда, одна из тех немногих вещей, за которые блондинке было стыдно, и легкая степень социопатии, это уже из приюта. Частично купирована, частично осталась. Охотник без тараканов в голове, не охотник, хотя... Может, это всего лишь стресс. Надо бы переговорить с Бронвином на эту тему. Может, посоветует чего отдельного. Как-никак, у него и до этого дня хватало трупов на личном кладбище. Дверь бесшумно открылась, и искомый тихо, насколько смог, двинулся к окну, после чего забрался на широкий подоконник. Кошмары. Гарри лишь повернулся в ее сторону и, судя по прищуру, что-то отметил про себя. «Все настолько плохо?» «Нет, да, не знаю. Гримм, как ты с этим вообще живешь?» «Как-то», — последовал ответ. Тесла тихо хмыкнула и, встав, свесив ноги с кровати, прошлепала до окна и забралась на подоконник, зеркально повторив его позу и упершись своей спиной в спину брюнета. И все же, зелья, отрубавшие сны напрочь, по первости, потом, окклюменция и очистка разума перед сном, помогала от кошмаров, а наяву, гражданская война во всей красе, кто выжил, победил, тот и прав. Гарри замолчал, то ли не считая нужным говорить, то ли посчитав, что все уже сказано. Это твоя окклюменция, она ведь не только для этого, структуризация и защита разума. Как оказалось, здесь с ее помощью неплохо давить ментальное воздействие определенных видов гримма и некоторых однокашников, решивших влезть в чужой мозг. И как, последний пытавшийся получил по зубам, научить сможешь, пока не проверю, не узнаю, но предупреждаю честно, это долго и сложно, особенно для незанимавшегося чем-то таким до этого. Плевать, если это поможет. В дверь тихо постучали. Гарри крикнул открыто. В комнату вошли Аша и Даю. Вид, не выспавшийся. Что до внешности, то Тесла сделала тихий хмык. Футболки и шорты в цветах бастиона и с гербом королевства Атлас лишь подчеркивали спортивные, но еще оформляющиеся тела. Зрелище должно было быть занятным для Бранвина. Себя Тесла в расчет не вносила. Бранвин-младший не делал стойку, хотя бывало и то, что Гарри видел ее в нижнем белье. Не неглиже, конечно, но что-то близкое. «Тоже не спите?» — спросил Гарри. «После такого хрен уснешь», — ответила Даю недовольно. «А вы, кошмары?» — ответила блондинка. А Гарри навернулся с кровати, последовал обескураживающий ответ. Брюнетка округлила глаза. «Серьезно?» «Угу». Видимо, сильно ворочился. «Как итог, спать не хочу. Вот совсем. Не против, если мы посидим здесь, без проблем?» Пожал плечами брюнет. Аша и Даю оказались на диване и выжидательно уставились на хозяев комнаты. «Ну, кто что скажет, или так и будем молчать?» — уточнила Аша. Тесла молча поаплодировала шатенке, снявшей с языка то, что хотела сказать она сама. «Я открыт для предложений», — произнес Гарри. «Тес, пас!» — отказалась блондинка. «У меня нет мыслей насчет беседы, но может чего и поддержу. Тогда я начну первой», — произнесла Самбер. «Что вы вообще думаете о нападении?» «А что думать? Белый клык пришел, получил люлей от нас. Конец истории. И все?» Тесле показалось, что Аша хотела услышать что-то еще. «А что тут скажешь?» — спросил Гарри. «Если ты считаешь, что этот налет террористов как-то изменит мое отношение к фавнам, то тут ты ошибаешься. Мне как-то все равно, есть ли у другого человека рога, копыта или что-то еще или нет. Главное, какой он по сути. Если отборный кусок дерьма, то тут уже ничего не попишешь. А что насчет белого клыка? Террористы?» — произнес Гарри куда более злым тоном. «Какими бы лозунгами они ни прикрывались, какие бы маски ни носили. Построение нового мира путем утопления старого в крови всех, кто не согласен. При этом среди всех этих революционеров чаще всего оказываются такие отбросы, которых, по-хорошему, стоило бы скормить гримм за все хорошие. Хотя их организация в целом ничуть не лучше отдельных членов. Все эти акции. Мне интересно, задумывался ли хоть кто-то из членов Белого Клыка, что от их действий чаще всего страдают ни в чем не повинные разумные. В том числе и те, ради кого, согласно их идеям, Белый Клык и сражается. Пустили под откос поезд ненавистной ПКШ, ура революции, долой угнетателей. И насрать, что этот поезд вез прах в какую-нибудь глухомань, остро нуждающуюся в нем, и что без него поселение нафиг загнется без топлива и оружия от гримм. «Больная тема?» — спросила Даю, когда Гарри закончил свой спич. «Можно сказать и так, у меня походу непереносимость всяких уродов в масках, творящих гримм знает что». Тесла лишь привычно хмыкнула. В отличие от пришедших, она была в курсе всей специфики первопричины такого отношения, но раскрывать это посторонним, не ее секреты. Впрочем, Гарри и сам не был любителем раскрывать душу. Ни Янг, ни Руби, ни сном, ни духом не были насчет прошлого их брата. Ровно как и о первоисточнике некоторых способностей, хотя как минимум отчасти этого было в курсе просто неприличное количество людей. Но то, взрослые, не склонные к трепу специфических сведений. «И что вы еще думаете насчет всего этого? Мне нужно больше силы», — произнес Бранвин раздраженно, — «и огневой мощи. То, что все кончилось так, лишь везение, которое априори не может быть вечным. И вообще, мне ни хрена не понравилось быть под шквальным огнем. И как ты решил бы эту проблему? Что-то вроде карателя. Ты ведь не серьезно? Произнесла Тесла неверяще. А почему нет? Хорошая огневая мощь, плюс защита от пуль, осколков и прочей дряни. И как ты будешь размахивать бандурой 90 кило весом? А как это делает Капелла? Нашел, с кем сравнивать? Он, другой вопрос по умолчанию. Хей, недовольно щелкнула пальцами Аши. Поясните, в чем прикол, незнающим? Каратель, это оружие гробовщика в форме креста, якобы взятого с его же могилы, начала объяснять Тесла. Нетрансформирующийся гибрид крупнокалиберного пулемета и гранатомета весом под центнер. Его очередь рвет в клочья твари типа дисталкера, а гранатами он сбивает не слишком крупных неверморов. Защита позволяет чувствовать себя комфортно под залпом их перьев. Капелла умудрился с его помощью надавать по шее Ривен Бронвин, добавил Гарри. Да и вообще, отметился черти где, если верить словам Кроу. Плюс он свободно использовал свое оружие до открытия ауры. Это бред, заявила Шатенко. Бред не бред, но факты говорят за себя. А вы вообще хорошо знаете его, заметила Даю. А почему нет? Было бы странно иное. Может, сменим тему? Попросила Тесла тоном, намекающим, что ей слышать это неприятно. Почему? Она сильно обиделась на своего опекуна и не хочет слышать о нем, произнес Гарри, тут же получив тычок под ребра. А за что? Долгая история, ответила блондинка, и я не хочу об этом говорить. А вообще, по огневой мощи, дополнительный ствол не помешал бы не только тебе.